Глава 11. «Как-то нечестно получилось», — не очень уверенно прокомментировала Рона. «Та троица звероухих из эскорта, чьих ездовых химер мы позаимствовали на 2 неполных дня, устроили целое представление, пересаживаясь из дилижанса назад на свой четвероногий транспорт. Поверить самозабвенно придуривающимся перед сослуживицами красавицам-охранницам, так они на наших постелях себе все бока отлежали, едва ли не насмерть. Мы отдыхали и развлекались, а они даже не заехали в Арнаву, ночевали в полевом лагере. Если бы двадцатка ушастых вот так и взяла и заглянула в город переночевать, там бы обосрались все, начиная с короля, и стражи ходила бы исключительно на ушах», — хмыкнула Маша. «Попасть вместе с нами, не рискуя одним своим присутствием спровоцировать беспорядки, вплоть до восстания, они могли бы только как свита посла. Но тогда бы уже мы в столице Эпии недели на 2 застряли бы минимум». «Все верно. Официальный визит, пусть даже и мимоходом устроенный, требует соблюдения определенных дипломатических протоколов». Я заметил, что Наташа заинтересовалась, но постеснялась спросить вслух. «И по той же причине мы не будем посещать другие города по дороге на юг». «Пф, не очень-то и хотелось», — вставила Таня, недовольно прянув ушами. «А я бы с удовольствием», — не согласилась с ней Белая. «Столько моталась по свету, а кроме приграничья до тройки полюсов Лида мельком, считай, ничего и не видела. Везде одно и то же, елки, избы да твари». «Еще насмотришься», — посулил я. «А пока нам все равно не до того будет, особенно тебе и Нате». «Мне?» — в этот раз темная подала-таки голос. «Ты ведь почему-то возомнила себя не настоящим магом», — напомнил я ей. «Согласен, мой просчет, надо было подумать заранее о соблюдении процедур, а не только мантию выдать. Короче, ты теперь официально мой ученик, неофит». «Ага». «Заявление о наставничестве я Трише оставил. Она внесет данные в общий реестр». Демонстративно стал загибать пальцы я. «Манифестацию ты прошла, это мы тоже знаем. Ранг магистра магии у меня есть. Стихии совпадать и не должны. То есть, как видишь, все условия соблюдены». «Я... спасибо!» В последний момент катастрофически покрасневшая ведьмочка клюнула меня губами в щеку, не решившись при всех на полноценный поцелуй. И тут же спрятала лицо у меня на груди. «Так мило!» — шепотом прокомментировала министрель, наблюдая эту сцену заблестевшими глазами. «Как пить дать, нужно ждать новую песню». «А я почему буду занята?» — заинтересовалась светлый рыцарь. «Будешь учиться бить по площадям, не нанося при этом урон по своим темным или частично темным». Отозвался я, не прекращая гладить льнущую ко мне Нату по голове. «Что?» «Ничего», — тряхнула волосами адепт света. «Митчелл как-то сказал, что от себя и от других нужно требовать невозможного. Кажется, я начинаю понимать, как это работает». И первая забралась в наш транспорт. Забавно, но иногда понимание вроде бы абсолютно самоочевидной вещи, о которой потому и не задумываешься, приходит из-за какой-то мелочи. В моем случае мелочью стала все та же толстая кожаная папка с документами, подготовленная для меня Вирном. Кроме кучи официальных бумаг, к которым я приложил переданные с Машей от Митчелла и Ромара документы, там была еще одна отдельная подборка. Аналитическая записка о южных государствах вообще и сатрапии Борланд в частности. Хорошая такая стопка получилась, толщиной в мое запястье. Только взяв ее в руки, я вдруг сообразил. Еще никогда до этого мне не готовили информационную выжимку на ознакомление. Никогда это, в смысле, и на земле тоже. Не дорос я до нужных должностей. Вот и приходилось самому готовиться и к взаимодействию с новыми клиентами, и к поездкам в дальние командировки по регионам. После попадания практически ничего и не изменилось, разве что под рукой теперь не было ставшего привычным интернета, здорово сокращающего время на поиск данных. Ну и общение с теми, кто знает, из форумов и личных сообщений в социальных сетях переместилось в таверны. И вот свершилось. Подчиненные Вирна ради меня зарылись в архивы Нессарийской университетской библиотеки и, судя по объему, подошли к порученному делу ответственно. Показатель уровня, да, можно и погордиться немного. Вот только, чем больше я вчитывался в страницы записки, тем чаще мне на ум приходили случайно услышанные слова Триши о том, что южане магов за отдельное закрытое сословие с особыми правами считать отказываются. Собственно, потому и неудивительно, что магический вуз в Сатрапии попыталась организовать Белая Церковь, и что она вообще за это взялась. Свято место, как говорится, пусто не бывает. Ведь если обычные маги просто не едут к южанам, зачем, если их в остальных королевствах едва ли не на руках носят и пылинки сдувают? То это не значит, что волшебники в Объединенных Доминионах вообще не нужны. Пусть похуже подготовленные, зато и без профессионального гонора. Отличный, без шуток, план. Вот только клирики умудрились его с треском провалить. Итог вышел соответствующий. Я уже как-то говорил, что Лид забил на многие важные составляющие внешней политики, закуклившись в себе. Структур, отвечающих за дипломатию, Министерство иностранных дел. Внешнюю разведку, контрразведку, по сути, не было. Их функции выполняли, как получится, отдельные члены ученого совета, даже без официального оформления должностей. Тем не менее, республика не была такой уж слепой. И в основном за это нужно было благодарить сеть региональных центров накопления, обработки и распределения информации. Большая часть магов работала при дворах королей и входила в свиты герцогов. Меньшая предпочитала не работать на кого-то постоянно, шляясь по территории человеческой Айкумены. И у них были глаза и уши. А еще статус фактически полной неприкосновенности, возможность воспользоваться при желании воздушной почтой, просто обратившись к ближайшему главе-феодалу, и целая куча учеников, один или несколько наставников и просто коллеги, с которыми поддерживалась переписка. Проходя через центры, информация сортировалась, в том числе и второстепенная, и оседала в архивах вузов. А теперь угадайте, откуда данные практически не приходили? Вот-вот. Как результат, из записки я узнал особенности климата Сатрапии, видимо, следовало назвать его субтропический приморский, архитектуры, характерны широкие козырьки и карнизы, дающие максимальное затенение, и плоские крыши, сельского хозяйства, хлопок, кукуруза, фрукты, а на самой южной оконечности материка – какао-бобы. Прочел и постарался запомнить список фамилий самых влиятельных дворянских родов, в котором, как я уже знал со слов декана, за последние десятилетия должны были произойти существенные изменения. Проглядел наверняка довольно интересные для геологов описание невысокой в этом регионе горной гряды, подпирающей Объединенные Доминионы с юго-запада и служащей надежной защитой от ураганов и смерчей, рожденных на океанических просторах. Покачал головой над предельно скупыми описаниями порта Борлдропа. Из текста совершенно непонятно, зачем были приложены существенные усилия для превращения окруженной отвесными скалами глубокой бухты в морские ворота столицы Борланда. Впрочем, кое-какая относительно свежая информация была, и спасибо за это нужно сказать торговле. Экспортировали сатрапии и попавшие под их контроль королевства не только то, что у них росло и добывалось, а добывалось много чего, горы же. Ну и длинный список продуктов ремесленной переработки всего этого. Ткани, изделия из металлов, украшения и драгоценности, приправы и пряности. Поток товаров настолько мощный, что тракт, начинающийся от южной заставы Лида, был на всем протяжении вдвое шире, чем любая другая королевская дорога. Товары широким веером расходились по всей Айкумене, складываясь в хороший такой денежный поток. Неудивительно, что назад в Объединенные Доминионы оптом шли товары, которые более северные их соседи могли позволить себе покупать почти что в розницу. В том числе из республики на юг регулярно отправлялись партии бытовых артефактов, почтовых и ездовых химер и прямо-таки тонны различной алхимии. Более того, богатеи с побережья относительно регулярно разорялись и на спецзаказы типа химер, собранных специально под контроль и защиту помещений вроде сокровищниц. Будь у повелителей жизни чуть больше заботы о защите своего государства и чуть меньше эгоизма, могли бы не только сделать отличный бизнес на установке амулетных и, так сказать, биологических системах под ключ, но еще и обеспечили бы своей стране разведку на самом высоком уровне. Угадайте, кто все эти дорогие штуки потребляет? Увы, имеем то, что имеем. Все самые важные расклады мне придется выяснять самому и на месте. Расслабься, попробуй мысленно охватить всю магию, разлитую по твоему телу. Прочувствуй ее. Я не поленился вынести из дилижанса раскладные стулья и ради тренировки проапгрейдить их подушками. А теперь попытайся собрать всю доступную стихию в центре себя. Не думай, где этот центр, просто собери. Мы сидели бок о бок, держась за руки, потому мне не пришлось тянуться и вообще двигаться. Я и импровизированные кресла поставил так, чтобы языки пламени вечернего костра и мельтешение фигур на его фоне оказались за спиной и не мешали. А защиту от лишнего шума давал один из амулетов Роны. Жизнь зеленым потоком покинула мою ладонь и немедленно растеклась по пальцам и ладошке ведьмочки, проникая внутрь. На секунду я увидел знакомую картину. Магия растекается по тканям руки, образуя едва заметные завихрения. И тут же изумрудное сияние как отрезало. Наташа тяжело вздохнула. «Не переживай. Видишь, уже получается. Ты молодец». Мягко похвалил я ее. «Главное — понять принцип, а дальше лишь вопрос тренировок и самоконтроля». В этот раз вздох сопровождался упрямо поджатыми губами. «Ничего-ничего. Даже у меня подобное простейшее упражнение получаться стало далеко не сразу. Казалось бы, не заклинание какое. Не нужно выделять конкретный тип воздействия и филигранно применять. Вот только магия за много лет становится неотъемлемой частью тела, и сознательно лишить себя ее теплых объятий все равно, что войти в ледяную воду, не сбившись с шага. Именно войти, а не с размаху прыгнуть, как в прорубь. Те еще ощущения, бррр. Ладно, на сегодня хватит. Пойдем посмотрим, как успехи у Маши. От дороги наш транспорт и очередную ночную стоянку отделяла густая роща. А вот в противоположную сторону, насколько хватало глаз, простиралась бескрайняя, по-осеннему желтая степь. На востоке небо уже потемнело до густой синевы, а на западе красно-оранжевый шар солнца медленно уходил за горизонт в окружении горящих всеми оттенками розового и бордового перистых облаков. Знакомая по заставе сим-картина, невольно отзывающаяся тревожным беспокойством в груди. И всего шестой день пути подходит к концу. Экватор нашего 12-дневного маршрута. Здоровенный костер, такой яркий, что пламя рукотворное соперничало с закатом, запалили химеры из эскорта. Кто-то из ушастых забирался, оказывается, довольно далеко на юг, минуя эти места, и потому был в курсе, что дальше дикого леса как такового и нет. Тут не то что бароны, герцоги и короли над каждой рощей трясутся. Воды летом мало, речки местные по жаре пересыхают, почти все. А из источников вся какая есть уходит на полив бахчи и хлопчатника. Объяснила мне круглоухая зверодевушка, чаще других сидящая на козлах дилижанса. Потому за срубленное дерево черни сразу рубят голову целыми семьями, не разбираясь, кто виноват. Рощу свести, и вода из ключей и колодцев уйдет. Судя по карте, у нас всего одна ночевка в степи. А дальше опять леса пойдут, только южные. Я кивнул на громко трещащие ветками и горючим мусором, источающий даже отсюда ощутимые волны тепла огонь. «Пф, леса!» — отмахнулась выглядящая молодой девушкой и биомагическая боевая машина. «Перелески между полями и садами, в лучшем случае. Что в сатрапиях творится, не знаю. Вроде там горные отроги, поля не везде разбить можно. А вот в южных королевствах все раскопано давно. И народу столько, что за каждую лишнюю хворостину готовы друг другу морды бить». Машу, тоже устроившуюся неподалеку от рощи, химеры словно невзначай обходили по большой дуге. То и дело, окружавший адептку света призрачно-белый купол, если случайно в него сунуться, жег частично темных созданий, как кислота. Пусть даже очень сильно разбавленная, все равно приятного, согласитесь, мало. В общем, неудивительно, что вынужденно сидящая неподалеку от светлой Таня отнюдь не выглядела счастливой. Увы, пока я занимался с темной, помогать светлому рыцарю в важном семейном деле было больше некому. Ну как? С палочками отлично получается, со мной нет. Скривив губы в усмешке, коротко отчиталась волкодевушка, непроизвольно передернув плечами и прижав к голове уши. Метод, который я предложил супруге, чтобы натренировать возможность проводить удары первостихией по площади, не задевая своих, был в сущности очень прост. Ведь свет — это не огонь какой-нибудь. Это чистая, если можно так выразиться, магия, подчиняющаяся воле адепта. Иначе фокусы вроде очистки одежды прямо на человеке без повреждения материала оказались бы невозможны. Я уже не говорю про лечение инфекционных болезней и более тонкие манипуляции с организмом человека. Казалось бы, что проще? Бери и сознательно игнорируй при активации дара знакомую химеру рядом. Да. Не понимаю. Дочка кузнеца потерла лоб ладонью. Смотри, вот это. Полигоном для тренировки служила площадка неровной формы, с которой свет счистил всю степную траву до голой земли. В землю были воткнуты, позаимствованные из кучи собранного нашими звероухими сопровождающими ветки и палки разной толщины. Собственно, как я подозревал, идея устроить суперкостер пришла им после того, как я попросил помочь со сбором тренировочного материала, и химеры слегка перестарались. Ну и не нести же хворост назад в рощу. Группу воткнутых в землю сухих ветвей накрыла магия моей светлой супруги, и воткнутые в грунт деревяшки разом начисто лишились коры. Все, кроме той, на которую изначально показала рыцарь. Наташ, постарайся хотя бы на секунду втянуть в себя тьму, как у тебя сегодня уже получалось, — попросил я. Девочки, давайте попробуем еще раз. Я отошел в сторону, чтобы видеть эффект со стороны. Ведьмочка зажмурилась, сжала кулачки, но тут же вспомнила, как мы тренировались сегодня, и длинно выдохнула, расслабив пальцы. Я кивнул Маше. Вокруг двух моих антагонистичных жен возник сияющий белый купол. Мгновение он сохранял свою идеальную форму, но потом вдруг покосился, скособочился. Впечатление было, что тьма, в потерявшей в очередной раз тонкий контроль над первостихией зарубежницы, всасывает свет, как черная дыра. В чем-то даже жутковатое зрелище. «Похоже, Маш, с ветками дальше тебе морочиться бесполезно», — сделал вывод я. «С твоей стороны получается все отлично, пока контакта между первостихиями нет. Особенность взаимодействия этих двух типов магии. Что интересно, особого дискомфорта ведьма из ключей при контакте со светом не испытывала. Правда, Мариша и не пыталась сдавить, наоборот, тщательно сдерживала силу воздействия. Если бы все было так просто, паладинам в бою не пришлось бы спешиваться с ездовых химер, — согласилась Белая. — Ну что теперь? — Теперь жрать! — вмешалась Волкоухая, демонстративно принюхиваясь. — Шашлык готов! Надеюсь, наши охранницы действительно выловили в степях дикую антилопу, а не прирезали корову, отбившуюся от стада местного барончика. Впрочем, еще не факт, что на первое феодал обидится меньше, чем на второе. Правда, кроме возмущенного потрясения кулаком вслед, желательно из-за горизонта, чтобы мы не увидели и, не дай свет, не развернулись, нам ничего не грозит. Ни один идиот не попрет со своей дружиной на двадцатку ушастых. Для жарки мяса химеры нагребли кучу углей из костра. В нашей суперкарете нашлась специальная лопатка для этого и удивительно привычного вида мангал. Девушки, даром что каждая из них стоила толпы королевских гвардейцев, устроили веселый гвалт вокруг дележки, истекающей обжигающим соком еды. Мне, правда, достался шампур без очереди. Рона позаботилась о муже, а ей, в свою очередь, звероухи и подлизы отдали всю первую порцию. Только бы Минестрелем спела и сыграла на ночь очередную порцию пробивающих на слезу романсов о любви. А эльфийка и рада стараться. Я стянул зубами первый, самый вкусный кусок, обжегся и привычно, не задумываясь, залечил повреждения. Свежий воздух, наполовину канувшее за горизонт солнце, привычная стояночная возня. Полное ощущение, что я уже минимум месяц еду на юг и буду в пути еще столько же. Ставшие привычными мелкие неудобства, дни, проводимые над бумагами и созерцанием видов за окном. Вечера, наполненные тренировками и экспериментами с магией. Как же в жизни все быстро меняется, и как мы еще быстрее привыкаем к этому. Светило совсем покраснело. Свет его больше не слепил глаза. На фоне огромного, искаженного преломлением лучей сквозь толщу атмосферы диска я вдруг увидел, что горизонт неровный. Горы. Правы те, кто говорят, что мир тесен. Здешний так уж точно. Всего лишь 12 дней со средней скоростью 20 км в час. Пялиться в окно едущей по сельской дороге кареты неимоверно скучно. Даже в поезде пастораль за стеклом уже через пару часов приедается, а на скорости в 4 раза медленнее и сами можете представить. Единственное разнообразие вносят другие участники движения. Вот уж чего-чего, а этого добра на Южном тракте было более чем достаточно. Осень, урожай как раз сняли, все такое. Но и в крестьянских телегах, купеческих караванах и свитах благородных вскоре начинаешь примечать известную схожесть. В итоге интерес будили только по-настоящему уникальные объекты, вроде моста через очень широкую реку или там какого-нибудь особенно вычурного замка, конкретно так наживающегося на соседстве караванного маршрута герцога. К слову сказать, таможни или нечто призванное их изображать попадались нечасто и цеплялись там в основном к все тем же безответным пейзанам. Основной же трафик проходил без задержек и помех. Определенно, главные выгодоприобретатели, вроде торговой гильдии, приложили руку. Ну и да, зачем силой вытрясать деньги, если караванщики их сами и добровольно отдадут, остановившись в удобном трактире с просторным двором, куда можно на ночь загнать телеги. И если в лесистых равнинах севера теплой осенью, в принципе, разбить лагерь на обочине в случае чего, такой уж большой проблемой не было, то вот в степях подобный номер не проходил. Если, конечно, у тебя не имелось при себе дилижанса, напичканного амулетами до предела и выше, включая те, что добывают воду из воздуха. Поскольку дилижанс у нас был, оценить дорожный сервис так и не вышло. Вот уж о чем не жалею ни капли. Эскорт каждый раз находил укромные места для ночной стоянки. Да и сколько их случалось, тех ночевок в полях. 12 суток – это только пока ты в пути, кажется, что много. А днями мы двигались вроде и вместе со всеми, но словно были отделены от остальных участников движения прозрачной стеной. Скорость хода позволяла оставлять за спиной и попутчиков, и слухи. А те, кого мы догоняли, и сами рады убраться с пути отряда из 20 химер и транспортного мастодонта, пусть даже столкнув собственные телеги на обочины, пропуская нас, чтобы после с руганью вытаскивать их назад, лишь бы только не связываться с такой толпой ушастых. За время движения по степи у горизонта обозначились едва заметные пики гор, и, в общем-то, больше ничего не изменилось. Утром третьего дня впереди показалась темно-зеленая линия, южная граница степи, и она же граница субтропика. Двигаясь от холодов, мы обгоняли осень, достигнув еще более теплых широт. Именно там, под купами и не думающих желтеть крон, мы попали в первую для меня в этом мире дорожную пробку. К устью торгового тракта такое впечатление, что со всей степи стягивались отары. Овцы и козы в основном, среди которых, словно острова, возвышались плотно сбитые верховыми пастухами стада коров. Степь по обе стороны от въезда пятнали многочисленные шатры. Для тех, кто не желал заморачиваться дальнейшей судьбой пока еще живого мяса, работал стихийный рынок. Дальше перегонщики, или жадные и упрямые владельцы, гнали скот по дороге и с той же скоростью пополз вперед наш транспорт. 12 часов черепашьего шага, да еще и с остановками. Благо наглухо закрытые окна и двери позволяли нам отгородиться хотя бы от чудесного аромата, витающего над трактом. Потом суперкарета встала совсем. «А я говорю, вы должны нас пропустить!» Поверьте, когда разумная химера говорит таким тоном, у обычного человека всякое желание с ней спорить пропадает. Просто потому, что дальше следует неуловимо быстрый удар, можно даже голой рукой. И как минимум тяжкие телесные. Но в этот раз коса нашла на камень. «У меня документ, а в нем черным по белому указано. Грузовые вазы и повозки, превышающие длиной...» «Вот именно! Грузовые!» Создавалось полное впечатление, что наша округлоухая возница едва сдерживается. Тем не менее, ее собеседник в коричневом, но пропыленном до серого цвета мундире держался совершенно спокойно. Как и троица его подчиненных, помогающая своему начальству управляться со шлагбаумом. «А у нас дипломатический транспорт!» «Написано и повозки!» Вместо оружия военный, а кто еще мог носить мундир, был вооружен папкой-планшетом, к содержимому которой апеллировали обе стороны. «И ваша явно длиннее, чем максимально разрешено. Второе!» Я отметил, что голос командира поста не то чтобы совсем равнодушный, но устало-монотонный. Что-то не похоже это на выпрашивание взятки. Да и нравы здесь попроще, чем на земле. Когда от тебя хотят денег, обычно так прямо и говорят. «Дипломатический представитель Великой Свободной Республики Лид», — представился я и, подражая обмундированному, показал с рук свою верительную грамоту. «Сержант дорожной службы Луиджи Матерна». Внимательно осмотрев документ, вынужден был представиться в ответ мужик. Поймав мой взгляд, он секунду подумал и все-таки догадался, что именно я хочу от него услышать. «Дорожные службы объединенных протекторатов». «Ага, ну стоило догадаться. Кто еще обрядит в мундир, по сути, постового? На севере к этой форме одежды изрядный пиетет до сих пор сохраняется». «Не знал, что мы на территории протекторатов». Я искоса глянул на зверодевушку, вызвавшую меня поучаствовать в переговорах. «А иначе мы тут навсегда застрянем». Та отрицательно замотала головой. «Строительством дороги дублера Северного тракта, а также регулировкой движения по нему, занимается наша служба по договоренности с местными властями». Судя по тому, как гладко оттарабанил фразу «дорожник», повторял он ее минимум раз 10 на дню. Я, между делом, обернулся, пытаясь понять, что творится за кормой дилижанса. Так и есть. Уже выстроилась очередь желающих как можно скорее покинуть скотское дорожное общество. На удивление, молчаливая очередь, вовсю пялящаяся на редких для этих мест разумных химер. Так, ладно, надо решить эту дурацкую, по сути, проблему. «Уважаемый сержант дорожно-строительных войск, правильно?» «Дорожные службы... Да, так тоже правильно», — согласился военный. «Не буду говорить, что на дипломатические транспортные средства не распространяются общие запреты. Понимаю, у вас приказ. Сам состою на действительный. Спрашиваю прямо, вы можете именно сейчас запросить инструкцию на наш счет? Потому как иначе в качестве лица, чинящего препоны дружбе и сотрудничеству двух великих стран, мне придется указать вас». М. Мотивация. Маленький человек привык стоять на своем месте, исполняя нехитрые требования служебной инструкции. Впрочем, не такой уж и маленький. Звероухие правильно сделали, что не полезли на официального представителя страны, с правителем которой я буду пытаться договориться, но... Происходит дело в королевствах, и, как мне кажется, это бы их не остановило. В конце концов, химер достаточно, чтобы оттеснить народ от шлагбаума и самим поднять полосатую палку. Но беспредельничать они не стали, что отнюдь не вписывается в разученные и старательно поддерживаемые манеры лидских наемниц за пределами республики. И это неспроста. Сдается мне, Матерне и обозы местных корольков только так заворачивать приходилось. То-то он такой спокойный был. «Связи нет», — сморщившись, словно разжевал кусок лимона, выдавил Луиджи из себя. «Наш пост не снабжен воздушной почтой. А я могу покинуть пост или отослать кого-то из моих людей только после смены, через 6 часов. Ну да, крайним Сержу становиться ну вот совсем не хотелось. Но нарушать приказ не хотелось еще сильнее. Хорошо в сатрапиях страйбат муштруют. Прямо уважение появляется. Но делать-то что? Дилемма. А может и нет. Сержант, вы ведь должны быть в курсе, от чего введен запрет на длинномерные транспортные средства. Вкратчиво поинтересовался я. Наверняка проблема в нарушении скоростного движения по дороге дублеру. Посмотрите на наших тягловых животных. Дилижанс вполне способен обогнать большинство карет и даже с верховыми на рысях посоперничать. Разрушение дорожного полотна из-за повышенных нагрузок. Сумел удивить меня служивый. Удивить, но не сбить с толку. Наш транспорт и по этому параметру превосходит большинство других колесных конструкций и только кажется громоздким. Иначе подумайте, как мы вообще смогли сюда из Лида добраться и не завязнуть нигде. Матерна просиял. Предлог пропустить нас был найден. Теперь, небось, оставшуюся часть дня будет сочинять служебную отмазку, в смысле записку. Еще раз повторю, неплохо тут у них дела обставлены. Войско напоминает. И ведь реально страйбат, а не гвардия какая. Все молодцы! Я вместо того, чтобы вернуться в салон, забрался на козлы. Подождал, пока пост регулировки движения останется за спиной, и похвалил эскорт. Действовали образцово, не полезли на рожон, не создали инцидента, не провоцировали протекторатовских вояк. Продолжайте в том же духе. Обычные всадники меня бы расслышали в лучшем случае наполовину, но у ушастых химер слух куда лучше. «Вояк!» — фыркнула занявшая место кучера зверодевушка. «Которым даже оружие не дают». Да уж, интересный такой многозначительный симптом. В чужой стране, без прикрытия, без оружия, страйбат строит дорогу. И сержант с четверкой зачуханных рядовых отделяет овец от козлищ, включая королей и герцогов, ибо раз связи нет, то и полномочий его на это хватает. В общем-то, мне многое стало ясно, когда дилижанс, тяжеловесно проседая на рессорах, выбрался на эту самую дорогу дублер. Хотя у меня, уже начавшего подзабывать земные реалии, на языке так и крутилось словосочетание «шоссе-дублер». Нет, сравнение с республиканскими дорогами дублер проигрывал, конечно. Асфальтоподобного алхимического покрытия тут не было. А вот остальное было. Построенную от строящейся части дороги отделял пропущенный участок, чтобы всякие умники не ехали куда не надо. Потому без напряжения можно было разглядеть слои дорожной насыпи, щебень, песок и еще что-то, и поверх мелкая каменная крошка чуть крупнее песка. Я уже не говорю про кюветы, откосы и всякие сооружения для пропуска воды, типа мелких мостов. В мире, где королевским трактом считается просто хорошо укатанная грунтовка, а если еще и колеи с ямами раз в год засыпают, так вообще, применение подобной технологии много чего значит. И в первую очередь, что объединенные протектораты тянут подобные проекты по финансам. Впрочем, второй вывод тоже немаловажен. Ведь кроме золота, еще и правильно обученные, квалифицированные рабочие руки должны быть. Чтобы профессионалы могли жить со своего дела, дело должно быть востребовано и не эпизодически, а постоянно. Однако Борланд пошел дальше. Государство гарантировало занятость кадров, рассоздала целую дорожную службу, причем не как-то там, а как род войск. Покрутив все новые факты в голове, я получил стойкое ощущение, что по крайней мере часть жителей протекторатов, хотя бы армия и властная верхушка, уже давно смотрят на соседей не как на соперников или партнеров, а как на папуасов и ресурс. Собственно, отсутствие оружия у страйбатовцев показательно да нельзя. Это в чужой-то стране и на посту, где приходится с разным контингентом в споры вступать. Могу поспорить, что местные пейзане рады-радешеньки перелечь под южан, все лучше, чем свои феодалы. Да и благородные, небось, давно на юг смотрят. Черт, плохо. В смысле, я очень рад за местных, но вот в плане военного нападения на север все хуже, чем я ожидал». несущая способность дорожного полотна дублера и тщательно спрямленный и выглаженный профиль позволили как следует разогнаться, без риска улететь в кювет. Еще и ширина примерно в 3 земные полосы позволяла даже нашему громоздкому экипажу свободно проводить маневры обгона. В итоге мы достигли государственной границы протекторатов в ранних сумерках, на 6 часов раньше, чем планировалось. Признаться, я ожидал увидеть что-то вроде Лидского погранфорта, но реальность в очередной раз смогла меня удивить. Никакого укрепления в случае опасности, призванного укрыть таможенников от нападающих, не было. Зато была просто огромнейшая, выровненная и засыпанная все той же мелкой каменной крошкой площадка, довольно условно разделенная на зоны низким заборчиком. Подозреваю, если бы не тот факт, что граница шла по реке, переходом через которую служил каменный мост, именно таким заборчиком и обозначили бы место соприкосновения двух государств. «Пограничная служба! Прошу за мной, господа... дамы!» Конный пограничник в ярко-лазоревом мундире, в отличие от стройбатовца, оказался вооружен. Саблей. Видимо, для порядка, потому как основным его орудием был сигнальный флажок на коротком древке, что-то вроде жезла регулировщика движения. И еще яркий фонарь. Лидский, алхимический. Наверное, мне по статусу не положено выбираться на козлы, но плевать я хотел на условности. Я пока не стал делиться своими наблюдениями с женами и эскортом. Советом они помочь мне в такой ситуации не могли. Но сам прекрасно понимал, тот смутный и приблизительный план мирного урегулирования, что у меня был, полетел ко всем чертям. Лучше дружить и сотрудничать, вместе зарабатывать, чем воевать? Неоспоримая вроде бы истина, верно? Войны начинают те, кто планирует на них тем или иным способом нажиться. Если вовремя успеть, пресечь такой конфликт довольно просто. Нужно только доказать инициаторам, что вместо доходов они понесут лишь потери. Практически урегулирование сделки. Ведь с самого начала было ничего личного, только бизнес. Вот только иногда войны не начинают. Они вспыхивают сами собой, просто потому, что так сложилась ситуация. «Ожидайте таможенного офицера, он вскоре прибудет». Выведя дилижанс и эскорт на одну из символически огороженных площадок, видимо, досмотровых, служивый направил своего коня к мосту, над которым как раз вспыхнули алхим-лампы уличного освещения, установленные не так густо, как на улицах Нессарии, но все же вполне приемлемо осветившие проезд. Я выбрался на крышу нашей суперкареты. Ага, так и есть, не показалось. Дальше к востоку, вниз по течению, реку перечеркивала еще одна цепочка огней. Мост для основного тракта. Товарный, так сказать. Стада. Огромные стада, которые гонят на продажу в логистический тупик континента. Протекторат спиной опирается на горы и море. Некуда дальше везти эту еду. Вывод. Пища пойдет для внутреннего рынка. Не только пища, конечно. Шкуры тоже. Но их-то как раз можно обработать и продать. А вот мясо. Сколько ни соли, ни маринуй и ни копти, больше большего не запасешь. Не тот продукт, чтобы стратегические запасы делать. Да и не похоже было, что для пастухов гнать свои отары в сатрапии на убой в новинку. То есть делают это они как минимум ежегодно. А раз так, в объединенных протекторатах достаточно ртов, чтобы это мясо скушать. То есть много, очень много. Значительно больше, чем на севере проживает на сходной по размеру территории. Вообще, внешняя торговля продовольствием в королевствах не особо активная. Грубо говоря, крестьяне сами себя кормят, причем и кашами, и мясом, и овощами. Плохо, хорошо, другой вопрос. Излишки зерна идут к королю, а тот кормит армию, парочку своих городов и двор, ну и делится запасами обратно, если не урожай. Обычно купцы везут еду только тогда, когда один из монархов решает потрясти мышцами, выбирает резервы у дворян, ну и под это дело сначала создает запас фуража. Опять же, некоторые города, вроде Варнавы, так разрослись, что им не хватает выращиваемого окрест. А в остальных случаях вся торговля пищей – это перевозки специй, других приправ, экзотических фруктов и сладостей хватким дельцам вроде Рамона, тем, кому по карману и статусу деликатесы. А, ну да, еще продуктовые обозы регулярно идут в сторону горловины, войско рубежа тоже надо кормить. И все. Лид, например, вообще полная автаркия, сам себя обеспечивает. А вот в сатрапиях и примкнувших к ним королевствах вынуждена царить самая настоящая открытая экономика. Просто из-за числа жителей. И эта проблема огромная. Населению ведь не только еда нужна. В современной экономической лексике автаркии обозначают экономику, ориентированную внутрь, на саму себя, на развитие без связи с другими странами. Терминологически автаркия – закрытая экономика. Экономика, предполагающая абсолютный суверенитет. Антоним к автаркии – открытая экономика. Таможенный офицер прибыл довольно быстро, и 20 минут не прошло. Прибыл аж на собственной карете, и не один, было кому и фонарем перед ним дорогу освещать, и удерживать на поводке отдаленно напоминавшую степного волка химеру. Каюсь, сначала гибридный зверь меня заинтересовал куда больше, чем военный человек. «Спецзаказ?» — спросил я у рядового с собакой. Та, почувствовав множество печатей, постоянно крутила головой и радостно прядала ушами. «Да, если бы мы и везли что-то левое, так бы это и осталось необнаруженным. Встроенная защита от своих». «Разбираетесь?» Тут солдат запнулся, явно почувствовав себя глупо. «Ну да, а то я просто так оказался в окружении кучи химер, что разумных, что нет. Пришлось научиться». Улыбка сама собой вышла кривоватой и не слишком веселой. Впрочем, поговорить со служивым не удалось. Облаченного в темно-зеленый мундир чинушу направили в мою сторону. «Господин посол!» Поклон у военного вышел неожиданно грациозный, и отнюдь не плоский живот не помешал. «Как официальный представитель объединенных протекторатов, рад приветствовать вас первым перед въездом на наши земли». «Благодарю, господин офицер». Пришлось изображать вежливость в ответ. «Что-то нужно предъявить к досмотру?» «Конечно же нет. Как можно?» Было очевидно, что в меру упитанный таможенник тоже именно что изображает уважительное отношение, следуя этикету. Но надо отдать должное. Делал он это со всей старательностью. «Дипломатический транспорт экстерриториален, разумеется. Незначительные формальности. Нужны лишь ваши ответы на несколько вопросов, и я сопровожу вас к погранпереходу». «Я к вашим услугам», — кивнул я. «Интересный момент. Зеленый явно благородных кровей. Меньше, чем безземельного барона на такую должность поставить не могли. А плаща нет. У меня его тоже нет, правда, но мантию я натянуть не поленился. И, кажется, зря, раз уж рядовой, похоже, не опознал во мне виталиста с первого взгляда». «Все ваши спутницы являются сотрудниками дипмиссии?» «Либо сотрудницы, либо мои жены. Это те, кто сейчас в дилиженсе». Чтобы не допустить путаницы, указал я. 5 жен и 20 разумных эскорта. «Я отправлю донесение в столицу. Вам как раз успеют подготовить здание к заезду посольства», — пояснил мне офицер, записывая данные. На упоминании 5 единиц в гареме его напускное уважение, нет, не сменилось настоящим, но явно прибавило в искренности. Похоже, по поводу этой здешней культурной традиции Вирн оказался прав. «Вы ведь первый официальный представитель своей страны в нашем государстве, не так ли?» «Официальный точно первый». Я покосился на химеру нюхача. «Что-нибудь еще?» «Только примите у меня под роспись паспортные листы и образец для заполнения. 50 штук хватит или 100 на всякий случай?» «Заверяется вашей подписью и по желанию печатью». Предвосхитил мой вопрос чиновник. «И да, если кто попросится под вашу юрисдикцию, можете свободно выдавать». «А экземпляр краткого свода законов для гостей государства возьмете? К вам он частично не относится, однако полного, увы, как раз сейчас нет. Но его обязательно доставят в вашу резиденцию». «Возьму», — согласился я. «Тогда прикажите вашей вознице следовать за моим экипажем». Жизнерадостно взмахнул рукой таможенник. Дилижансу опять пришлось покружить по площадке, прежде чем выехать к длинному мосту, и уткнуться в конец короткой очереди. Еще один шлагбаум прямо перед выездом на настил. Работающий при нем персонал только и успевал, что поднимать и опускать красно-белое бревно. В таком хорошем темпе пропускали уже проверенных гостей страны. Да, сервис. И паспорта себе сами заполнить не забудьте. Вроде мелочь и вообще разгильдяйство чистой воды, но... Даже так, это признаки успешной работы мощного государства. Государства, нашедшего, как пристроить избыток людей в свои армейские структуры, например. И государству этому нафиг не сдался социальный взрыв на собственной территории. А он будет, этот взрыв. Откуда-то ведь перенаселение взялось? Еще не знаю откуда, но мнится, совсем скоро пойму. Этот излишек человеческой массы по-любому надо куда-то девать. И самый простой путь – задействовать в захвате новых земель. Сплошная польза. Плотность населения понизить до приемлемой, чтоб собственная внутренняя экономика могла хотя бы в базе стабильно его обеспечивать. А будет выполнено это через убыль людей или прибыток подконтрольной территории – вообще не важно. Правда, для второго варианта масса приготовлений сделана. Вот хотя бы введены строительные войска. И вот что мне с этим делать? Найти антимилитаристов среди аристократов из высших кругов и договориться с ними, обещая наращивать торговлю из Лида именно через них, уже не сработает. А что сработает? Пока я напряженно думал, мои супруги прилипли к окнам. Даже Эйлана. Поскольку свободных мест больше не было, я бездумно подошел к ней, заглядывая за бликующую преграду, и вздрогнул. Показал, дорога, ведущая от моста, сделала плавный поворот, огибая даже не микроскопический форт. Так, недоразумение за насыпной стенкой, смотрящей в сторону переправы. Да, совсем без охраны мост не оставили. Перед односторонним, пусть будет редутом, покачивались на столбах два алхим-фонаря, и иногда свет попадал внутрь. Вот и сейчас освещенное пятно скользнуло по странно знакомым металлическим штуковинам, похожим на короткие трубы, и осветило идеально ровную горку, составленную из металлических шаров. Ядра и пушки. Причем именно пушки, а не магометатели большого калибра, и уж точно не артефактометы. Я идиот. 4 года назад я пытался объяснить своему приятелю-охотоведу Сатаре концепцию огнестрела, и тот меня разбил в пух и прах при помощи школьной физики, доказав, что подобное оружие в местных условиях рентабельным не будет. Ну, если только не использовать его массово против армии. Да твою ж мать!